Вокруг дома было оборудовано несколько укрытий, БМП загнаны в импровизированные капониры. При подъезде к опорному пункту Романов, видимо, связался со своими, и никаких неприятных случайностей не произошло. Навстречу нашей колонне выбежала небольшая группа пехотинцев, человека 3 с одноразовыми гранатометами. Пара человек с пулеметами, пара с автоматами залегли, направив в нашу сторону стволы. Гранатометчики изготовились к стрельбе с колена. Старший лейтенант что-то проорал выбежавшим, согнал своих с брони. Мотострелки выставили живой коридор, ощетинившись стволами. БМПшки в укрытиях повели стволами в нашу сторону. Техника быстренько заехала во внутренний дворик. Посреди детской площадки были вырыты перекрытые щели, оборудована минометная позиция. Выбитые окна заложены мешками. К нам подбежал какой-то бравый военный и начал заруливать механиками и водителями, расставляя технику. Наш КАМАЗ и пожарка приткнулись к самой стене дома. БТР поставили возле выезда и сразу же наводчику назначили сектор обстрела. Бравый военный, который заруливал расстановкой автомобилей и брони, оказался старший техник роты. Пожилой прапорщик, похожий на матроса Лучкина из старого доброго советского фильма про негритенка Максимку. Ему бы еще серьгу в ухо, и сходство было бы полнейшее. «А кто вы такие, пожарники, что ли?» С усмешкой, глядя на машину, начал он меня расспрашивать. «Ну, вроде как да, хотя если тебя беспокоят лишние несколько тонн воды, так мы уедем», — съязвил я в ответ. «О, это дело, а то мы до колодца в соседних дворах постоянно с боями прорываемся. Такие гости всегда в радость». Взаимопонимание было достигнуто в течение пары минут. Подошел Осипов и начал расспрашивать, где находится командир. Втроем мы спустились в подвал дома, прошли извилистым коридорчиком и ввалились в довольно просторное помещение, более-менее расчищенное от хлама и освещаемое тусклым дневным светом через подвальные окошки, полузаложенные мешками. В углу дымила печка типа буржуйка, возле которой на корточках сидел то ли солдат, то ли офицер в черном танковом комбинезоне и с наслаждением курил, пуская дым в приоткрытую заслонку. «Юра», — обратился техник к нему, — «тут а гости к нам. Неплохие гости, у них воды целая машина. Да со второго батальона Романов к нам с людьми пробился. Чую, наступать снова попрем». Ротный чертыхнулся и, встав с корточек, подошел к нам. «Здорово, мужики! Вы, ежели к нам, то гостям, да тем более с водой, а она сейчас на вес золота, мы завсегда рады. Ежели дальше поскачете, то не советую. Тут буквально через два дома от нас третья рота нашего батальона взводный опорный хотела выставить. Так чичи броню пожгли, а людей уже два дня вытащить оттуда не можем. Кроют падлы со всех сторон. Так что не советую. Мы тут на самом передке». Осипов схватил командира за рукав комбинезона и поволок в уголок от меня подальше. Наверное, опять объясняет про свою суперсекретную задачу. Боится, наверное, что я его духом сдам. Ожидая конца разговора, я присел на роскошное кожаное кресло, абсолютно не гармонирующее с убогой обстановкой подвала, и с удивлением осмотрелся. Да, обстановочка еще та. Сырые подкопченные кирпичные стены, кое-как очищенный от мусора бетонный пол, одну из стен занавешивает роскошнейший красно-коричневый ковер, который протыкают насквозь куски арматуры, торчащие из стены. На арматуринах развешаны в живописном порядке автомат, нагрудник, бронежилет, каска. Вдоль стен стоит пара приличных кожаных диванов, видно из одного с креслом комплекта. Парочка огромных деревянных кроватей, застеленных красивыми пушистыми пледами. Посередине кухонный стол, застеленный плащ-палаткой, с какими-то бумажками, полевым телефоном и радиостанцией, от которой куда-то через окошко наверх уходила антенна. Рядышком роскошный стол. Наверняка из какой-нибудь ценной породы дерева, пожженный в нескольких местах, на котором сиротливо стоит солдатский котелок и валяется нераспечатанный пакет со спиртовым хлебом. Убогость и роскошь в одном флаконе. Ротный переговорил с майором и подозвал меня к столу с картами и бумажками. На его схеме данных было гораздо больше, чем на той, которую мне передали из разведывательного управления. Я быстренько достал свою, вынул из-за пазухи карандаш и начал переносить обстановку, одновременно вслушиваясь в пояснение, где у духов какая огневая точка, как лучше пройти и еще много чего полезного. Договорились, что миномет с опорного пункта будет прикрывать нас по запросу огня. Вызвали командира минометного расчета. Пришел совсем молоденький щуплый солдатик в непомерно больших сапогах, бушлате, ватнике и шапке-ушанке с развязанными ушами. Несмотря на весь свой комичный вид, солдат был довольно серьезен. Бегло осмотрел схему, поинтересовался у меня маршрутом выдвижения, вытащил из сержантской сумки, болтавшейся на боку, свою схему огней и, аккуратно развернув, расстелил ее на столе. При виде схемы, предоставленной командиром расчета, я про себя тихонько ахнул и еле успел поймать челюсть. Схема, исполненная от руки и, скорее всего, перерисованная с плана ротного, была выполнена настолько мастерски и с любовью, что с первого взгляда было и не понять, типографская это распечатка или народное творчество. Все значки позиций, огневых точек были вычерчены мастерски, с соблюдением всех пропорций, аккуратно подтушеваны. Все подписи как по линеечке, каллиграфическим почерком. Вот и доверяй после этого внешнему виду солдата. Боец достал из планшета артиллерийскую линейку, начал отмечать на своем плане цели, достал блокнотик, принялся что-то считать. На все вопросы Осипова он никак не реагировал и вопросы задавал только мне. Видно, принял меня из забритой башки за своего такого же солдата-срочника. Общаться с таким было сущее удовольствие, особенно когда рядом злился Осипов, а ротный мотострелков, сидя в кресле, тихонько посмеивался и делал вид, что изучает карту. Обговорили порядок запроса огней и расстались, вполне довольные друг другом. Ротный пригласил нас прогуляться по его опорному пункту и с крыши провести небольшую рекогностировку маршрута выдвижения. На улице где-то неподалеку была слышна стрельба и уханье гранатометных выстрелов. «Опять наших долбят, и связи никакой», — покачал головой мотострелок. «И огонь бы запросить артели, чтобы за подвижным огневым валом к ним добраться да вытащить. Да наверху боятся то ли своих, то ли мирных положить. А пацаны там уже второй день как в ловушке. Пытались к ним прорваться, да бестолку, своих пятерых на ледник в подвале положили. Теперь вон, когда Леха Романов прискакал, может, что-то и придумаем». Старлей Романов помахал нам из окошка и проорал: «Юрец, мы правое крыло заняли, своих в левое перемести, а минут через 20 подгребайте, у меня водяра есть». Группа Осипова сидела на бетонных блоках вокруг своей шишиги, осматривали снаряжение и оружие и с удивлением наблюдали за моими разведчиками. Пока я знакомился с местным командованием, Павел развил бурную деятельность. Возле КамАЗа мешками огородили небольшой уголок, где развернули пункт хозяйственного довольствия и начали готовить поздний обед. Творческая натура моего заместителя была не лишена некоторого показушного эффекта, и поэтому Паша лично облачился в белый фартук, который, скорее всего, переделал из самодельного маскалата, и кашеварил на паяльной лампе. Увидев меня, он сделал театральную паузу и прокричал так, чтобы слышали все: «Командир, на первое что сегодня готовить, борщ или лапшу?» «Давай лапшу», — ответил я, помня о том, что борщ нам готовить совершенно не из чего. «А вот мука для изготовления лапши и куриные бульонные кубики у нас имеются». Местный ротный с удивлением уставился на меня. «Ни хрена себе у вас разносолы! Может, у тебя еще и баня с собой имеется?» «Бани нет, а душ горячий имеется. Да и стиралка с вошибойкой тоже есть. Сейчас осмотримся, и можешь без проблем заходить, постираться и душ принять». «Да ну, кончай прикалываться. Какой нахрен душ? А постираться я бы не против. Да где это все сушить?» «В вошибойке конструкция позволяет. Так что, если хочешь, приходи, я команду дам, чтобы раскочегарили, только с солярки накапаешь, а то у нас водогрейки на соляре работают», — немного слукавил я. «Солярки своей всегда жалко, если рядом есть чужая». «Ну-ну». Он недоверчиво покачал головой, пытаясь понять, шучу я или нет. «Садыков!» — заорал я. «Я здесь, товарищ лейтенант», — высунулся из-за какого-то окошка водитель. «Ты там что делаешь? Опять земляков нашел?» «Ага, нашел», — заулыбался татарин. «Разверни душ. К нам в гости местный командир придет помыться, постираться, солярки он даст». «Сейчас сделаю», — проорал татарин и, выпрыгнув из окошка, побежал к КамАЗу. «Ты что, серьезно?» — спросил ротный мотострелок, с удивлением уставившись на меня. «Конечно. Можешь своих офицеров, прапорщиков помыть. Мы не жадные, только учти, порядок за собой, ну и соляра соответственно». Через несколько минут подошел старший техник, услышав про солярку, насупился, но когда ему объяснили для чего, пообещал отлить сколько надо и первым испробовать душ. Через второй этаж поднялись на чердак. На крышу ротный посоветовал не вылазить, постоянно стреляют и все наблюдение ведется с чердака, обзор вполне приличный, да и более-менее безопасно. Два бойца, сидевших в наблюдении, занимались тем, что выдалбливали кирпичи из стенки кусками арматуры. «Эй, соколы мои, вы что тут вытворяете?» — поинтересовался ротный. «Товарищ капитан, окошки на одну сторону только. Слева да справа не видать ни хрена, а сегодня с утра Мурый с биноклем пристроился, так снайпер духовский, ему чуть хавальник не подпортил. Мы сейчас кирпичей понавыбиваем, дырок наделаем, и смотреть можно, да и ствол просунуть». «Мурый, ты чего это подставляешься? И так один мужик с своей деревни, убьют тебя, кто девок-то портить будет?» — спросил капитан сопящего бойца, ловко орудующего арматурой. Солдат хрюкнул и пробурчал: «Не, не убьют. Я сам их него снайпера выцеплю, а то борзел уже». Осмотрели местность. Мы с Осиповым побегали от одного окошка к другому, выбирая наиболее оптимальный маршрут. Я вызвал ежа и кирпича и озадачил их внимательно изучать местность, так как они по обыкновению пойдут первыми. Предстоял мне легкий разговор с Осиповым, и пока бойцы, взяв у меня бинокль, ползали по чердаку, я отвел майора в сторонку и напрямую спросил, как пойдем. Мне предложили высказать свои варианты. Вариант у меня был один и очень простой. У моей группы задача вывода и обеспечения, поэтому мы пойдем первыми, отдельно от группы майора, сами по себе. Так как решили выходить в ночь, то видимости, соответственно, не будет никакой. Тем более под вечер погода испортилась, и с неба посыпался мелкий снежок. Надо обдумать вопрос связи между группами в таком случае. Для вывода группы Осипова в район выполнения задачи лучше всего подходит тот дом, в котором второй день в осаде сидят мотострелки из 3-й роты. Если добираемся к ним ночью без проблем и боестолкновений, то там, осмотревшись, если позволит обстановка, устроим базу. Майор со своими бойцами будет пока ждать у пехоты. Мы, осмотревшись и оценив обстановку, вернемся и проведем всех по уже разведанному маршруту. От того дома до района Осипова идти совсем ничего. Местный миномет уже не сможет нас прикрывать, как объяснил боец-минометчик. Какие-то углы и здания не позволяют. Но все равно оттуда работать будет намного проще. Да и вряд ли боевики сообразят, что осаждаемый дом используется как база для подразделения супер-пупер спецназеров-диверсантов, или кем там является Осипов со своей командой. Если мой вариант не удается, отходим под прикрытие своего огня и пытаемся выбрать и разведать другой маршрут. Мой вариант Осипову понравился. Так он, конечно, меньше будет подставлять своих, но все-таки видно, что майор был опытным воякой. В моих рассуждениях он кое-что уловил и, немного подумав, задал вопрос: «Ты, лейтенант, я так понял, побаиваешься с нами общим отрядом идти? Типа майор может управление перехватить, да скомандовать что-нибудь не то». «Ну и это тоже, а с другой стороны, я со своими, сборная солянка, а у вас псы войны. Если в какой огневой мешок попадем, то потерь намного меньше будет. А то, может, и нас, и вас расколбасят, а так только нас». «Логика у тебя какая-то непонятная. Ты же так больше рискуешь, и собой, и своими». Я не ответил и пожал плечами. Смысла не было рассказывать, что я считал, что если я пойду сперва одной своей группой, то буду рисковать меньше. Гораздо меньше. Но это сугубо мое личное мнение. Осипов поразмышлял и предложил мне взять в группу парочку своих бойцов, чтобы хотя бы кто-то из его группы знал маршрут. Скрепя сердце, пришлось согласиться. Оставив головную пару еще понаблюдать, мы спустились вниз во дворик. Солярная печка-водогрейка уже гулко гудела, а с ПХД, пункт хозяйственного довольствия, доносился запах жареного лука. Мои разведчики, рассевшись в линейку за КАМАЗом на рюкзаках, оборачивали неподвижные части оружия бинтами и готовили маскхалаты. Оно и правильно. Снежок не прекращался, и маскировка никогда не помешает. Группа майора на сухом спирту разогревала банки с тушенкой и кашей и с завистью поглядывала в сторону моих бойцов. Пришел капитан, командир роты, с цветастым полотенцем через плечо и с солдатскими тапочками под мышкой. Из душа вылез довольный красномордый техник и счастливо ухнул: «Лейтенант, продайте свой душ. Я вам за него одно вполне целое БМП отдам и трофейный КПВТ на ваш бетр. Новенький, в смазке еще». «Не, не продается. Чертежи и технологию продать, конечно, можем, а душ нет. А ты, кстати, нашу стиралку-сушилку видел? Хорошая конструкция. Воздух вовремя главное стравливать. Я вашему водителю эту торчонку клапан давления подарил. Он говорит, как на Ханкалу вернетесь, он присобачит». «Ух, а чем пахнет так завлекательно?» Прапорщик с удовольствием потянул носом. Капитан, устав слушать своего зампотеха, не выдержав, оттеснил его в сторону и нырнул за занавески душевой кабинки. «Умля, как хорошо!» — раздалось через пару минут. «Михалыч, отдавай им две БМП нахрен, все равно при наступлении пожгут!» Расположились мы в подвале у ротного за большим столом в кожаных креслах. Романов принес несколько бутылок водки. Мои разведчики принесли большой бачок с аппетитно пахнущей лапшой, банку с помидорами, несколько луковиц, лепешек и сковородку с гречневой кашей. Местный ротный выставил несколько банок с рыбными консервами. Техник Михалыч достал откуда-то из загашников большой шмат копченого сала и шинковал его тонкими ломтиками. Я опрокинул пару колпачков водки и больше не стал. Мне предстояло выходить со своей группой в 2 часа ночи, и голова должна быть ясной. Осипов последовал моему примеру. Мотострелки прикончили пару бутылок и на этом решили закончить. Пили чай, вели неспешные беседы. Войны по общему молчаливому согласию старались не касаться. Вспоминали свои военные училища, гарнизоны на большой земле. Недобрым словом помянули политику. Капитан Юра ради хохмы притащил японский двухкассетник и негромко для фона разговора врубил какую-то музыку. Это была старая панковская группа «Сектор Газа», которую мы любили слушать еще в училище, будучи курсантами. Панки весьма комично пародировали какую-то русскую народную сказку, перемежая скрипучие речитативы популярными песенками. Посмеялись вдоволь. На песенке «Все заебло», которую техник Михалыч объявил гимном своего батальона, начался обстрел. Местные суетились мало. У них все давно было отработано. Ротный, не торопясь, накинул поверх комбинезона бронежилет, одел каску и спокойно выбрался наружу. Я же на всякий случай поторопился. Мало ли что, рядом со мной, пригнувшись, чтобы не задеть головой какой-нибудь потолочный выступ, семенил Осипов. Моя группа уже в полной готовности с рюкзаками за спиной засела возле стены дома. Бойцы Осипова сидели возле 66-го. Садыков бегал возле своих машин и умолял Аллаха, чтобы боевики не начали стрелять минами. Капитан Юра предложил мне со своими занять позиции возле торца одного из домов и наблюдать, в случае чего валить всех подряд. Вряд ли нас обстреливает кто-то из федеральных войск. Группе Осипова предложили спуститься в укрытие и быть в резерве. Мужики повозмущались, но под давлением своего командира цепочкой спустились вниз. Два солдата, залегшие за блоками возле БМП, нам весьма обрадовались. С нами, как объяснили они, было немного повеселее. Приказав не стрелять попусту, я забрался на броню и постучал по крышке люка. Высунулся наводчик, увидев меня, сразу же спросил: «Братан, есть что закурить?» «Каждому свое, тут бой разворачивается, а бойцу абсолютно пофиг, ему курить охота». «Есть, конечно», — успокоил я его. «Ты там один?» «Открой командирский, я залезу». Открылся командирский люк, и я стрелой влетел на командирское кресло, плюхнувшись сразу на задницу и даже не задев его ногами, прижимая левой рукой автомат к груди. Да, недаром нас взводник в училище гонял. Мы с моим напарником, курсантом Валей Руденко, на дальневосточном морозе влетали на места командира и наводчика за 9 секунд, причем в зимнем камуфляже, увешанные снаряжением, лопатками, фляжками. Одарив наводчика сигаретой, я сразу приник к окуляру прицела, всматриваясь в местность. Наводчик сдвинул шлемофон на затылок и блаженно курил, немного отворачиваясь в сторону и выпуская дым в сторону десантного отделения. «Я на себя чебурашку переключу», — сказал я бойцу и щелкнул тумблером. «Ага. А ты что, тоже из наводчиков, али механов?» «Да и наводчик и механик, что на бэхе, что на БТРе». «Круто», — спокойно согласился боец. Так за весь бой в нашем секторе никто и не появился. Минут через 15-20 стрельба стихла, я посидел с наводчиком, поговорил о жизни, рассказали по паре забавных случаев на стрельбах, пока не поняли, что бой прекратился.